Петр Олешковский. «Рыба. История одной миграции». Роман. Октябрь, 2006 год, 4 номер. «Пришли воры, хозяев украли, а дом в окошке ушел». Русская загадка. Часть первая. Глава первая. Папа с мамой моей были геологи. Их долго носило по стране, пока не закинуло в Таджикистан, в город Пинджикент. Мы жили на Русско-Татарской улице имени Зои Космодемьянской. Улицу таджики не любили, и, как я теперь понимаю, правильно. Здесь пили запрещенный Кораном портвейн, не копили денег, напрягая все жилы на громкоголосый той писар. Праздник из главных — обрезание мальчика, когда кормили пловом несколько сотен обязательных по такому случаю гостей. За 3 дня той писара сжигалось накопленное именно для этого праздника богатство. Так горит легкий хворост в печи. Пых-пых-пых. Отшумел огонь под казанами. Женщины утерли пот и принялись отмывать котлы от застывшего жира, впившегося в темный чугун, как весенний лед в скалы. Я видела такой лед на перевале Даштюрдакон, когда мы ходили в поход с пионервожатой. Мама нанималась убираться на такие праздники. После гибели папы в горах нам всегда не хватало денег. За подработку на праздниках давали приклад, остатки пиршества. Мы с мамой ели плов целую неделю. Разжаренный на хлопковом масле рис я до сих пор не люблю. Только подумаю, ощущаю изжогу. Таджики смотрели на советский геологический сброд нашей улицы, как на наметенный ветром песок, как на готовый сорваться в любую сторону клубки перекати поля. Они терпели нас, как терпят ненастье. Русские платили таджикам ответной нелюбовью. Таджики казались нашим богачами и баями. У них была своя земля. Сейчас я понимаю, никакого богатства не было. Богатые той писары, что справляли начальники, мы видеть не могли. За заборами, дувалами в старых кварталах текла жизнь совсем иного покроя. Часть ее выставлялась на показ. Пузатые мужики просиживали свой век в чайхане, налитой кайфом, как мускатные виноградины на солнце. Таинственное пряталось в масляных глазах. Суженные зрачки, как галька в текущем с ледника Зеравшане, держали холод, а чисто промытая кожа лица источала страшное сияние. Я, девочка, боялась этих лиц больше, чем висящих у пояса острых ножей печаков, которыми, рассказывали, чуть поправив лезвие на ремне, легко было брить головы, как завещал им их Мухаммед. Мы, космодемьянские, всегда двигались, всегда размахивали руками, всегда что-то рьяно доказывали и, не стесняясь, прилюдно ругались. Наши девчонки заплетали 2 косы, их много-много. Мы играли в лапту, в волейбол, в штандерстоп, а не в ошички бараньими косточками, и не кричали, взвизгивая от восторга на весь школьный двор: «Конь! Бык!» В зависимости от того, на какую грань упал маленький отполированный острогал. Мы были ласточки у обрыва реки. Они даже не орлы в небе, а те еле видные тени нагретого воздуха, дрожащие, полные тугой силы, что поддерживают орлиные крылья на высоте. Космодемьянские потребляли любой алкоголь, но покуривали и план, от которого гоготали, хихикали, ползали на карачках, козлили. Словом, вели себя непристойно, выставляли на показ срам, выгоняли наружу демонов души, кабенились и юродствовали. Я, толпы, запертые до поры, вываливалась на улицу, как требуха из вспоротого брюха, и корчилась, вытянув шею и расправив плечи, давила гопака, суматошно лупила ладонями поляшком, как лупит крыльями гусак, стремящийся обратить на себя внимание стаи. Плаксивые страдания гармонии и низкие куплеты частушек все свивалось в жгут, всегда в одном котле, одной артелью. Кончалось это безобразие безрассудной дракой, утверждающий поганое «я» или бросающий его на поругание. Получить по роже, дать в рожу, казалось едино. Синяк сиял потом медалью. Выбитый зуб тянул на орден. Пробитая голова лечилась портвейном и зарастала, как прививка на яблоне, припухлым и заскорузлым шрамом. Толстые таджики, узбеки в шахристанских тюбетейках и приезжающие на базар памирцы, жилистые, нищие, гордые, даже дикие туркмены, прячущие своих красавиц-дочерей под паранжой, никогда не дрались. Не пили дурманящего вина, не раздирали время локтями, но исключали его. Они клали за щеку горстку насвая и преображались в груду спрессованной, высушенной солнцем пахсы, по особому замешанной с кизяком земли, из которой строили себе дома, сараи, мечети, заборы дувалы, стены и башни древнего Пенджикента. Пахса со временем рассыпалась в пыль, чтобы снова стать сырьем для нового замеса или уйти под землю, нарастить неприметный глазу культурный слой. На древнем городище, главной достопримечательности нашего райцентра, давно не жили, там работали археологи. Глубина их раскопов превышала иногда 5-6 метров. Большие сухие колодцы, уходящие вглубь земли, отрытые кетменем, тишой и мотыгой, на пластование ушедших в нее жизней, потомков которых я, девочкой, так пугалась, проходя мимо чайханы на улице Абулькасима Лахути за лепешкой или холодным молоком из магазина. Позже, когда развалилась геологическая партия, когда запил и глупо погиб в глубоком шурфе отец, а мама перешла работать с санитаркой в городской роддом, я узнала и полюбила тетю Гюльсухор и тетю Лейлу, тетю Фатиму и дядю Даврона, нашего молодого доктора, дарившего мне домашние сладости. Я поняла, дурочка, что они трудяги. И даже те, что сидят, как истуканы в чайхане, тоже где-то и как-то зарабатывают на такую свою жизнь. Я, девочка с двумя тонкими косичками, русская с улицы Зои Космодемьянской, для них была пыль. И потому что девочка, и потому что с поганой улицы, где вечно дежурила по ночам милицейская машина. В ней сидели дядя Саид за рулем, а Коля Первухин, сержант, рядом, на рации. Коля всегда курил папиросу и смотрел на плохо освещенную ночную улицу, как пес из конуры, готовый рвануть с пистолетом в руке на первую опасную тень, лишь бы успеть настигнуть, повалить то зло, что мешает спать залетным, набившимся в двухэтажные бараки по обе стороны дороги. Так мухи набиваются под обои, чтобы переспать холода. Я уж давно не живу на улице Зои Космодемьянской в Пенджикенте. 27 лет не просыпаюсь от крика петуха и блеяния черной соседской козы. Не наблюдаю в окно за сбившейся под фонарем страшной ночной собачьей стаи. Все реже и реже вспоминаю зелено-синий в предрассветной мгле Зеравшанский хребет и темную нитку реки под ним. Горы уже к 11 дня истаивают в жаркой жирной дымке, и остаются только тени, очертания, намек. Они проступят мрачные фиолетовые перед закатом, когда спадет дневная жара. Тогда мама придет домой со смены и достанет из хаоса неглубокого пруда в саду наш арбуз. Мы сядем ужинать, и я буду вгрызаться в холодную сахарную мякоть, а потом считать черные семечки на тарелке и хлопать себя от восторга по набитому пузу липкой от арбузного сока рукой. Все это... И еще многое другое. Я вспоминаю редко. Но то и дело, когда я засыпаю, передо мной проходят чередой лица стариков и мужчин в чайхане, повернутые в сторону испарившихся гор, углубленные во что-то, что мне, девочке, не понять, не почувствовать было не дано. Лица стоящих в канале рыбин, тяжелых серебряных толстолобиков, скулы сведены, губы чуть-чуть шевелятся, словно лениво повторяют молитву, а маленькие глаза, не мигая, глядят сквозь тебя, страшные и холодные, как уснувшая вода. Наверное, это потому, что я теперь часто гляжу в лицо старушки Лисичанской, с которой живу и за которой ухаживаю уже 2,5 года. У нее работает одна рука, левая, почти отсутствует речь. И узнает она только меня, но назвать по имени Вера не может. Она научилась повторять за мной. И то, слава Богу. Утром я вхожу в комнату, смотрю на обращенное ко мне сухое лицо. Если глаза блестят, говорю: «Доброе утро». Рот открывается. По лицу пробегает тень. Она морщит лоб, словно спешит задержать долетевшее до нее слово. Тоненьким детским голоском повторяет: «Утро». 2 слова выговорить ей сложно. Но иногда она посылает вдогон повтор. Получается: «Утро, утро». Это значит, и правда выдалось «доброе утро». Мы приступаем к процедурам. Она у меня совсем невесомая, как девочка. Справляться с ней легко. Если же взгляд остановившийся, как замороженный, и глаза мутные и пустые, здороваться бесполезно. Я сразу подхожу к кровати и начинаю менять ей памперс, мыть тело губкой, мазать пролежни облепиховым маслом, массировать спину, ноги, чтобы в них вернулись кровь и тепло. Если глаза закрыты и рука лежит поверх одеяла, как плеть, это очень плохо, мы опять умираем. Давление у нее бывает и 90 на 60, и 220 на 140. Сосуды головы изношены до предела. Понятно, что ни о какой кормежке речи идти не может. В такие дни я пою ее, как младенца из соски. Она рефлекторно шамкает губами. Я и рада, что хоть сок выпила. А пробовал давать так кашу, смыкает губы и ни в какую. Что двери в метро? До следующей остановки не откроются. Даю ей из подушки кислород, и если она начинает потеть, обмываю теплой губкой почти бездыханное тело. Бабушка моя там, далеко. Остается только ждать и молиться. Так как молиться я по-правильному не умею, говорю скороговоркой: «Отче Бог, помоги сегодня бабушке Лисичанской, а мне как хочешь». Всегда после этих слов крещу свой лоб и добавляю, как однажды услышала: «Аминь, Святого Духа». Затем я кладу руку на ее лоб, горячую руку на ее холодную косточку и держу, не отрывая. Мрамор статуи, наверное, и тот теплее. Очень по-разному, иногда только через полчаса я начинаю, наконец, ловить слабую пульсацию. Жившись с ее ритмом, уже начинаю различать отчаяние, смертельную усталость, досаду, жалость, боль. С врачебной точки зрения там нечему болеть. Но иногда боль забивает все остальное, и я слышу только ее, как стрекот цикад забивает шорохи ночи. Я давно не ищу объяснений, просто держу руку, наливающуюся свинцом, и чтобы отвлечься, беру книгу и читаю про себя. Я научилась перелистывать страницы одной рукой. В такие минуты она все равно не слышит. Бабушка упелена-то своими переживаниями, как капуста листьями. Они покрывают ее сердцевину, и чтобы пробиться к ней, нужно освободить ее от всего наносного. Одна моя рука машинально перелистывает страницы книги, другая как бы освобождает, очищает что-то глубоко запрятанное. На поверхности, здесь, в комнате, ничего не происходит. Ни моя старушка, ни моя рука. Я читаю книгу. Но мы трудимся, идем навстречу друг другу. Моя цель — избавить ее избавиться. Бывает, она лежит так несколько часов. А когда заснет, Бог весть. Постепенно уходит адская боль, немощь, обида, зло, недоверие, отчаяние, досада, страх, стеснительность, подозрительность, бесконечная печаль, и в какой-то момент меня вдруг пронизывает заряд, как от удара током. И я отдергиваю руку. Рука теряет чувствительность, становится холодной, как лед. Бабушкин лоб потеплел, значит, все правильно, бабушка заснула. Я иду в ванную и держу руку под струей горячей воды. Рука постепенно отходит. Глава вторая. Спим мы ночью плохо. Если в неделю две или три ночи прошли спокойно, это подарок. Время от бабушки отлетело и спуталось, как надранная клоками и неразобранная шерсть, еще не превратившаяся в войлок. Ночью она смотрит в точку на потолке. Марк Григорьевич, ее сын, прислал хороший итальянский ночничок. Свет от него теплый, апельсиновый. Он теряется вверху у потолка и в углах, но согревает кровать, и мое кресло рядом, и доходит до дверей. На ней висит картинка с японской лошадью. Я люблю на нее смотреть. То ли скачет, то ли встал на дыбы. Она нарисована кистью снизу вверх. Местами тушь совсем черная, а по краям линии сереют. Получается, что шерсть у животного легкая, гладко расчесанная, блестящая. Видно, лошадку хорошо кормили. У нас в Пинджикенте были разные лошади, конечно, много ишаков. Но такую ухоженную резвую лошадку я видел только один раз. На свою беду и видела. Лошадей, не в пример ишакам, я почему-то любила совершенно особой любовью. Жалость и восхищение в ней было поровну. В груди расцветало теплое чувство, а глаза будто распахивались шире и тянулись к лошади. Даже еле бредущих с помойной бочкой кляч я провожала взглядом и не могла от них оторваться. С моей подругой Нинкой Сурковой в первом или во втором классе мы поспорили, что я не побоюсь и поцелую в лоб любую первую встреченную нами лошадь. Спорили мы на шоколадку Аленка. Клялась я по настоянию Нинки жестоко, с поворотом на пятки вокруг себя, с прикладом руки к колбу, и сердцу, и обещанием смерти своим близким, если клятву нарушу. Никогда больше так страшно я не клялась. И выходило, что целовать непременно придется. Денег на шоколадку у меня не было. Я не боялась, знала, что поцелую любую, а чтоб порой они кусаются, старалась не думать. Нинка, видно, знала, на что спорила. Она повела меня известным ей маршрутом, сделала так, будто играем и убегаем от кого-то за дворками, через чужие сады, но нам доставался только лай сторожевых псов. Мы низко пригибались к мокрой утренней траве, обтирали телом стволы фруктовых деревьев, и слива, и персик осыпали нас белыми и розовыми лепестками, а дикий терн царапал своими длинными крепкими иглами. Стоял апрель, когда у нас все цветет и благоухает. Помню, в хаос соскользнула змея, наверное, полос, но Нинка завопила: «Гюрза!» И мы, заразившись друг от друга безумием, припустили бегом. Склоненные к земле ветки сухих колючих кустов рассекали со свистом воздух за спиной, но, как ни странно, почти не царапали. Мы перелезали через оплывшие глиняные стены, как партизаны, чуть ли не ползком, преодолевали чужие участки и скоро оказались в старом городе, в таджикской его части. В углу у дубала среди ветвистой лычи стоял сарай с дырявой крышей. Соломы на крыше почти не осталось, тонкие стропила торчали, как ребра у спаленного солнцем коровьего скелета. Нинка нырнула в осыпавшийся проем. Когда-то там, наверное, была калитка. Я нырнула за ней в вонючий полумрак. Где-то недалеко сильно залаяла собака, но мы не обратили на нее внимания. В самом темном углу на останках истлевшей соломы стоял конь. В своем детстве он был красно-коричневой масти, теперь он весь посидел. Хвост свалялся и был утыкан репьями. Когда мы вошли, конь вздрогнул, посек воздух хвостом, прошелся им по задним ногам и замер. Хвост снова повис, только уши поднялись торчком и нацелились в нашу сторону, но конь не повернул головы. Было тихо. Зло жужжали навозные мухи. «Целуй!» — приказала Нинка. Я обошла коня слева, положила ладонь на худющую спину, провела по ней рукой. На шерсти проявилась дорожка. Конь был грязный, на руку налипли мелкие волоски и пыль. Вздрогнула шейная жила, в судороге дернулась левая задняя нога, глухо стукнула о землю копыта. Я не отскочила, наоборот. Похлопывая рукой по костлявой спине, продвинулась к шее. Сильно, как скребком, несколько раз почистила шею ладонью. Так делали мужчины, успокаивающие своих лошадей. Конь был взнуздан и привязан к яслям. Наконец повернулась голова. Большой утомленный глаз смотрел на меня, чуть подрагивало века. Из угла глаза по переносице тек гнойный ручей. Из другого глаза сочился ручеек поменьше. Мухи, облепившие голову, поднялись злым роем. Несколько навозниц запутались в моих волосах. Я не отдернул руки, не вскрикнула. Но все мое тело вмиг застыло. Мне показалось, что на щеках проступил иней. Я взяла руками безвольную голову, притянула к себе и поцеловала, даже не зажмурив глаза. Затем вышла из сарая, подобрала какую-то консервную банку, зачерпнула из арыка воду. Нашла в арыке дырявую тряпку и, как могла, промыла коню морду. Он стоял весь деревянный, только слегка расходящиеся ноздри показывали, что он жив. Я терла и терла, стараясь не думать о запахе и липком гное. Глядела только на темно-красную шерсть, преобразившуюся, заблестевшую под мокрой тряпкой. Наверное, я что-то скомандовала, потому что Нинка дважды бегала менять в банке воду, не помню. Помню только, что вдруг в проеме сарая возникло пятно, заслонившее свет. Там стоял хозяин с тишой в руке, вооружился против конокрадов. Он что-то закричал по-таджикски. Я продолжала делать свое дело. Хозяин вдруг успокоился, присел на корточки. Закончив, я еще раз поцеловала равнодушного коня прямо в сухую ноздрю. Хозяин встал, подошел ко мне, обнял по-отечески и залопотал: «Спасибо, спасибо, хорошая девочка. Конь пенсионер. Нуреддин давно пенсионер. Жалко». Он повел нас к дому на открытую террасу Айван. Угостил чаем с айвовым вареньем и вкусной лепешкой. Старик жил один, жена у него умерла. Пиалушки были грязные, с отбитыми краями. Он цыкнул на собаку, проводил нас до калитки и долго махал рукой. Он сиял, как лампочка в темном чулане. Я шла по улице и не слышала, что говорит мне Нинка. Я украдкой щупала щеки и не стаял. Но во мне со мной еще был холод, и было приятно. потому что стылая усталость проходила, а ее место заполнялось чем-то, что я и сегодня не могу описать словами. Потом, работая в душанбинской ЦКБ, я видела и обрабатывала много гнойных ран. Я делала свое дело, как делаю его и теперь у бабушки Лисичанской. 2,5 года назад, когда у нее случился инсульт, говорили, что жить ей неделю, от силы две. Но бабуля оказалась сильной. Ей 89. В 44-м, 30 лет от роду, она вывезла 2 детей из блокадного Ленинграда, где начинала учиться в аспирантуре, и, оказавшись защелкнутой в капкан, продержалась и выжила все 900 дней. А потом на перекладных добралась до Москвы. Дождалась мужа с фронта. Пережила его арест и 10-летний лагерный срок. Писала Сталину с просьбой защитить от незаконных притязаний на жилплощадь алчного НКВДшника, положившего глаз на 3-ю комнату. Отстояла квартиру. Дождалась мужа из Воркуты. Она пестовала его еще 10 лет, диабетика с ампутированной ногой. Дала детям высшее образование. Благословила Марка Григорьевича, любимого старшего сына, на отъезд в Италию, куда он, выдающийся пианист, получил приглашение от друга импресарио. Сама осталась здесь, в окружении привычных книг, главой разросшегося семейного клана, которым властно руководила, пока хватало сил. Всю жизнь она отклоняла помощь. И теперь в бессознательном состоянии, находясь между небом и землей, помутившись разумом, признавала из всех, кого любила и поставила на ноги, только меня, незнакомую, чужую. Так рассказывал мне Марк Григорьевич. Из всей родни он один настоял на уходе за матерью, взял на себя все расходы. Он постоянно звонит и справляется о ее самочувствии. По первому требованию шлет деньги, не забывая приговаривать: «Верочка, только жене ни слова». Конечно, я молчу, как рыба. Когда бабушка не умирает и не спит ночью, я сажусь в кресло и читаю вслух. Мне кажется, что она слушает с интересом. Мы уже прочитали «Мертвые души», Диккенса, Марка Твена, Жюля Верна, 1001 ночь. Теперь я читаю ей «Смока Белью» Джека Лондона. Мой Павлик любил эту книгу. Я ее тоже люблю. У нас когда-то все эти книги были. Я покупала для детей. А вот Валерка читать не любил. Он, кажется, мастерил от рождения. Он и сейчас по этой части чинит машины. Умение его и кормит. Его, его жену Светлану и девочку, мою внучку, что появилась на свет 2 месяца назад. Тогда я стала бабушкой. Моя же бабушка слушает, иногда поднимает руку, сжимает и разжимает длинные сухие пальцы. Это значит, что ей хорошо. Потихоньку она засыпает. Тогда и я иду спать. Когда-то давно она была неплохой пианисткой. Глава 3. Слушать музыку в детстве мне не доводилось. Только то, что звучало на уроках пения или из радиоточки. Иногда на праздниках в ДК играл оркестр народных инструментов. Поначалу бывало приятно слушать, как в ночном воздухе возникает приторно-сладкий голос. Он словно и плачет, и смеется одновременно, с силой выделяя непонятные слова, плетет вокруг тебя мелодию, как лоза винограда обвивает столб беседки. На лицах моих соучениц-таджичек появлялось сомнамбулическое выражение, как у сусликов, замерших на солнцепеке столбиком у своей норки. Не стоит спрашивать, о чем песня. Ответ всегда будет один. На секунду вырванная из сладкого транса глупым вопросом подружка отмахнется и бросит тебе в лицо, презрительно скривив губы. Ты все равно не поймешь, о любви поет. Произнесенное слово магическим образом возвращает девушку в страну грез. На лице ее расплывается улыбка, которую у поэтов Востока принято сравнивать с цветущей розой. А голос все поет о непереводимой на русский язык любви, о розах и обязательной луне, которая здесь не как в северных широтах, где небом правят облака, висит в бездонном звездном океане и то ли смеется, то ли плачет над словами певца, превратившимися уже в монотонный речитатив. Слушать его внезапно становится невыносимо. Речитатив липнет к телу, как сок перезрелого персика. Хочется немедленно смыть его, промыть лицо и уши, прогнать надоедливого плаксу, попрошайничающего с эстрады. Правая рука на сердце, левая тянется вперед, словно ждет, что в нее насыпят гривенников и 5 алтынных. Сейчас, начиная гладить, я иногда включаю телевизор, но слова несущихся оттуда песен словно переведены с таджикского. Я плюю на утюг. Он фыркает, выражая наше с ним общее возмущение от замусоленных рифм и бездарной музыки. Я переключаю канал или глажу в полной тишине, что тоже замечательно. Тяжесть утюга, теплый запах чистого пара, прямая, как стрела, линия складки и истаивающие морщины на простыне успокаивают меня. Присытившись восточным пением, я убегала подальше от ДК, забиралась на глиняную стену дувала напротив нашего дома и смотрела на Млечный Путь, на мириады звезд, на застывшую луну, которой доверяла разные глупости. Недалеко от нашей улицы, на окраине города, на Самаркандской дороге, в зелени большого сада стоял музей. В нем хранились вещи, добытые археологами на раскопках. Огромные глиняные бочки, хумы, медные котлы, на ручках которых, как на вершине скалы, стояли медные круторогие козлы, закопченные горшки и толстостенные глиняные сковороды. Позеленевшие бронзовые украшения и такие же лягушачьего цвета копья и ножи, топоры и долота, и длинные формы, в которых их отливали. Тем летом мы проходили археологическую практику. Наша школа так хорошо поработала, что специальным решением горкома партии в сентябре нас не послали на хлопок, а оставили помогать археологам. Это было вдвойне хорошо. Экспедиция платила какие-то деньги, и для нас с мамой они были подспорьем. Я очень гордилась, что в свои 14 уже приношу в дом заработанную копейку, но главное там было интересно. Начальник экспедиции Борис Донатович, Ако Боря, как почтительно на таджикский лад его называли, толстенький, низенький человек, всегда ходил в старом залатанном ватнике и старой-престарой солдатской панаме, говорили, что она его талисман. У него были маленькие глазки и странная привычка все время жевать щеки. Ако Боря собирал нас после работы на Айване, открытой террасе главного дома экспедиции, поил чаем и рассказывал истории. Он рассказывал про пророка Мухаммеда, как тот убегал от соплеменников в горы, впадал в транс, и в поэтическом припадке ему являлись суры Корана. Мухаммед был слаб телом, как сам Борис Донатович, но силен духом и обладал даром слова, которое, считает мусульмане, может сдвигать горы. Когда Борис Донатович говорил, он становился другим, мягким или твердым, сообразно тому, чего требовал от него рассказ. Энергия и силы исходили от него такие, что мороз, похоже, продирал. Становилось и радостно, и неуютно одновременно. В наэлектризованной тишине был слышен его уверенный голос. Точные слова ложились одно к одному, вызывая немое преклонение. Нарушить колдовскую музыку его слов было нельзя. Даже сбегать пописать было стыдно. Сказки «Тысячи и одной ночи» в Пинджикенте всегда любили. Мы даже разыгрывали некоторые сценки в школьном театре, заламывали руки, бросались на колени перед мальчиком, играющим падишаха, умоляли его сложно и красиво. Такими словами никто из нас в жизни не говорил. Но только здесь раскрылась мне настоящая красота этих сказок. Борис Донатович начинал рассказ, и под звездным небом на Айване являлся нам отвратительный карлик-горбун. Он сидел на плечах Синдбада-морехода, ехидничал, приказывал, помыкал им. Я вдруг начинала чувствовать его на своих плечах. Вот он давит на плечи, сжимает горло, и кажется, что выхода нет, и таскать эту гадкую абразину до скончания собственного века, как тяжелую болезнь, от которой не придумали вакцины. Или возникал перед глазами богатый восточный базар. По нему, не разбирая дороги, ехал на горячем находце Али, ближайший родственник пророка, щеголь и богач, заказавший у кузнеца ненужный для схватки, но красивый и загадочный на вид двулезвийный меч Зульфикар. После смерти Али молва приписала безделице, выкованной для городского кутилы, магические свойства. Или появлялся на Айване молодой и прекрасный Искандер Двурогий, Александр Македонский и его полководцы. Воины от рождения, они прошагали полсвета непобедимой фалангой, но, столкнувшись с восточной негой и роскошью, быстро утратили боевой задор. Околдованные магией золота и доступностью луналиких танцовщиц, они растратили чудесную силу, что была поначалу у нищих и алчных до богатства, никому до той поры неведомых македонцев. Он рассказывал про Одиссея и про его странствия, про осаду Трои и про археологов, что через многие века после битвы раскопали ушедший в землю город. Он пересказывал сказки, изображенные на стенах домов древнего Пинджикента. Когда-то город стоял на великом шелковом пути. Сюда стекались товары и сказки со всего образованного мира. Их приносили люди, говорившие на разных языках. Великая торговая артерия связывала мир. Не было в нем четких границ. Таможня не лютовала, а приветствовала путешествующих купцов. Земля была плоской и бесконечной. Знания и прекрасные истории ценились на вес золота. Путешествующие ценили жизнь, понимали, что любовь, свобода, удаль и предательство одинаковы во всех уголках земли, как одинаковы стужа и жара, солнце, загадочная луна, песок и глина. Небесные светила под другим углом восходили на небосводе в разных краях вселенной. Песок обладал иным окрасом, глина была более жирной или более сухой. В разных странах эти первородные элементы назывались своими словами, но суть это не меняла. Из глины и песка строили дома, из глины и песка в начале мира. Бог сотворил человека, вдохнул в него частицу себя самого, научил любить, страдать и ненавидеть, радоваться солнцу и воспевать луну. Люди были обречены на вечные скитания, передвижения были незаметны, когда миграции совершались тихо, мирно. Когда с места снимались толпы, прокладывающие себе дорогу мечом и устилая путь трупами побежденных, эти события попадали в древние хроники. Мирная и спокойная жизнь в лучшем случае перерождается в сказки. Историческая память фиксирует беды, лихолетия, ненастья, даты рождений, смертей правителей, под неусыпным приглядом которых тает и рассыпается в прах бесхитростная и счастливая жизнь. В уютно устроившемся между горами Пинджикенте население перемешивалось, как глина в чане у гончара. Торговцы и жиревшие от их податей правители предпочитали покой, культуру и порядок. Теплое солнце дарило богатые урожаи, располагало к созерцанию. Путь приносил мировые новости и сказки. Жизнь, если отрешиться от ежедневной рутины невзгод, казалась рассказанной мечтой о жизни. В богатых домах, в прохладных комнатах, где хозяева обедали, стены расписывали поучительными историями, чтобы не скучно было есть, приблизительно так, как это делали в советских ресторанах. Потом, когда я читала книги, вспоминала рассказы на Айване, прохладный вечер, горячий чай со вкусной лепешкой и абрикосовым повидлом. Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта, все были против их любви, а они любили так сильно, что умерли друг за друга и их похоронили в одном склепе. У нас в экспедиции тоже были свои Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта. Все знали и делали вид, что ничего не замечают. Шофер экспедиции Ако Ахрор и Лидия Григорьевна, реставратор из Ленинграда. Ако Ахрора я знал давно. Он вез на кладбище гроб с телом моего отца. Мама потом позвала его на поминки, но он вежливо отказался. Ахрор не пил водку, брил голову и держал рузу. Длинный пост, когда нельзя вкушать пищу с раннего утра до появления первой звезды. В самые жаркие дни Ахрор, как настоящий рузадор, только ополаскивал рот и выплевывал воду. Внутрь не должно было попасть ни капли. У него была машина. Грузовичок-полуторка, которую он холил и лелеял. Древняя машина, на капоте надпись «Завод имени Молотова». Я слышала, как изумлялись мужчины, что грузовичок еще на ходу. Ахрор всегда отвечал, что другого у него в жизни не будет. Он постоянно проверял что-то в моторе, полировал тряпкой зеленое железо, потускневшее от времени, как топоры в музее, но еще крепкое, словно закаленное, жить полную жизнь с его владельцем. Ахрор был женат. Жену и его детей никто никогда не видел. Они жили на другой стороне города. В экспедиции знали, что Мухиба, жена шофера, давно больна и с трудом передвигается по дому. Дети ей помогали, а отец зарабатывал. Сезон проводил с археологами, а когда те уезжали, подряжался возить на базаре легкие грузы. Машину он никогда не насиловал. Также, бережный навсегда, он полюбил и Лидию Григорьевну. Она работала в камералке на базе. Изитка, когда нужно было закрепить или снять со стенки очередную фреску, она выезжала на раскоп. Иногда фрески находили осыпавшимися, и Лидия Григорьевна выкладывала кусочки на большие картонные лотки. Она очистила их от пыли обыкновенной клизмой, протирала какими-то растворами так, что краскам возвращался цвет. Потом собирала композицию, как теперь дети собирают пазл, Только картинки перед ее глазами не было. Ей самой нужно было угадать, где должен лежать кусочек, чтобы потом, по прошествии месяцев, на лотке собрался склеенный и закрепленный древний рисунок. Помню, как долго Лидия Григорьевна возилась с большой рыбиной, собирала ее, словно по чешуйке. А Куахрор, как всегда, сидел чуть в стороне у окошка на своей табуретке и молча, с умилением смотрел на ее длинные пальцы, перебирающие кусочки с красочным слоем. Я забегала в камералку поглядеть, как продвигается дело. Тоже стояла молча, следила за работой. Однажды я смотрела на рисунок, наполовину собранный. На столе уже лежали три плавника, два спинных и один поджабренный, и волны вокруг, такие смешные червячки, как рисуют дети. Я перевела взгляд на выложенные, но неподобранные кусочки и вдруг четко разглядела рыбий глаз и изгиб, похожий на изгиб жабры. «Вот глаз!» — сказала я, набравшись храбрости. Лидия Григорьевна взяла кусочек, покрутила его так и сяк, и вдруг расцвела, приложила к рыбине. Кусочек подошел. «Верно, глаз! Какая ты, Вера, молодчина!» Ее слова придали мне храбрости. Уже не боясь ошибиться, я сказала: «А вот жабры!» Жабры подошли, голова сложилась. Лидия Григорьевна обняла меня и поцеловала в обе щеки. С глазом рыбина жила. Потом композиция собралась уже быстро. Меня перевели с раскопа работать в камералку. Я мыла кусочки фресок, иногда находила фрагменты. Например, нашла кончик хвоста и заднюю ногу верблюда. Зато Лидия Григорьевна догадалась и выложила остров с большим деревом и животным, остановившимся отдохнуть в его тени, и линию, разделяющую композиции, такие бесконечные завитки, что иногда попадались на глиняных горшках. Они назывались «меандр». Я запомнила это слово. Когда был найден рыбий глаз, Лидия Григорьевна прекратила работу, села за пианино, что стояло в углу, и долго играла мне и Ако Ахрору. Она играла Бетховена. Я смотрела на плывущую по морю рыбину. Ако Ахрор сидел, сцепив руки на коленях, пристально уставившись в пол, словно пол был зеркальным. Я отражал Лидию Григорьевну за пианино. Ее летающие по клавишам пальцы, гордую ногу, с силой припечатывающую педаль и блестящие непонятным восторгом глаза. После работы Лидия Григорьевна часто играла. Так она снимала усталость. Так, мне казалось, она разговаривала с Ако Ахрором. На людях они мало говорили друг с другом и, конечно, делали вид, что ничего между ними нет. Однажды я взяла лепешку и кусок дыни. Свой обед. Ушла в сад, легла под персиком и долго лежала в тишине, жевала и смотрела в небо. В арыке журчала вода, в тени было прохладно, пьяным дурманом пахли лопнувшие персики и падалицы, их много лежало под деревьями. Пьяные осы ползали по норам, что сами проели в перезревших плодах. Лицо, руки, даже шея стали липкими от дынного сока. Я расстегнула платье, вымылась в прохладной воде арыка, надавила пальцами на затвердевшие соски. Запахнула платье и рухнула на живот в мягкую траву. Мне стало жарко, словно я и не освежалась. Неподалеку треснула сухая ветка, зашуршала под ногами трава. Я осторожно выглянула из-за дерева. В тени старого грецкого ореха стояли Ако Ахрор и Лидия Григорьевна. Ахрор протянул ей желтый цветок. Лидия цветок приняла и, еле касаясь его лица, словно обрисовывала контур. Повела лепестками, как кистью. Ахрор, зажмурив глаза, долго стоял так, слепой и счастливый. Затем он бережно обнял ее голову и поцеловал в лоб, не разомкнув век. Он едва коснулся губами ее волос, втянул ноздрями их аромат и притянул ее к себе. Они упали в траву вместе. Смех, которым они засмеялись, показался мне каким-то вымученным, но он тут же смешался со звуками речи, где только имена Ахрор и Лида удавалось иногда разобрать. Тяжелое дыхание обоих съедало остальные слова, словно они говорили на специальном языке, скорость которого заставила мою кровь стучать в висках, окрасила щеки, лицо и шею в цвет, что бывает в печке тандыре, когда она раскалена до красна. Бабочка, мечущаяся в свете ночного фонаря, и та не смогла бы повторить траекторию, по которой метались их руки. Это было похоже на странную игру, где важно не впустить другого игрока в свое пространство. При этом от прикасающихся рук сыпались искры. Я боялась, что загорится трава в саду. Ахрор победил. Он уже расстегивал меленькие пуговки сарафана Лидии Григорьевны, а она рвала с него через голову плотную, сшитую дома рубашку. От их рук по саду распространилось электричество. Листья деревьев замерли в неестественном напряжении. С характерным потрескиванием с них сыпались заряды. Попав на кожу, они пощипывали ее, причиняя телу болезненное наслаждение. Насекомые умолкли, как перед землетрясением. Солнце било с прежней силой сквозь ветви, но его тепло в тени сада не ощущалось. Сандали Лидии Григорьевны и тапочки Ахрора разлетелись в стороны, как осколки лопнувшей лампочки. Над зеленой травой уже блестела его мощная загорелая спина. Из темного угла под мышкой выглядывала ее белая грудь с твердым, как миндаль, соском. Ахрор целовал ей шею, затем прильнул к соску, тянул из него, как младенец, молоко любви, что в такие минуты дарит женщина, как потом объяснила мне тягу мужчин к нашей груди тетя Гульсухор. Волосы на моей голове потрескивали, я не могла оторвать глаз от их схватки. Тело стало железным и прилипло к земле, превратившейся в магнит. Перед самой развязкой я очнулась, нужно было бежать. Наверное, я слишком резко рванула от земли. Подо мной хрустнула сухая ветка. Лидия Григорьевна повернула голову, ее глаза встретились с моими, в них сияло торжество. Аку Ахрор ничего не слышал. Подушечки его пальцев плясали на поясном ремне. Я неуклюже отползла назад, почти не скрываясь, потом вскочила и побежала к домам экспедиции, к хаосу, где плавали, охлаждаясь к ужину, большие арбузы. Я рухнула в воду в платье, как была, и живая вода моментально привела меня в чувство. Потом я обсыхала на солнце, привычным, прожигающим до костей, вертелась так и сяк, и со спутанными волосами, тихонько проскользнув в камералку к своему столу, принялась протирать кусочки фресок влажной греческой губкой. Они пришли. Мне было не по себе. Я радовалась за них и завидовала Лидии. Ахрор занялся чайником, наполнил его водой, поставил на плитку. Лидия Григорьевна села за свой стол. В тот день я не могла работать. У меня все валилось из рук. Куски фресок расплывались перед глазами. Заметив это, Лидия Григорьевна отпустила меня домой и сказала, что я перегрелась на солнце. На следующий день я попросилась на раскоп. Лидия Григорьевна легко согласилась. Я снова стала ездить на городище. Часто вместо лекций Ако Бори Лидия Григорьевна устраивала нам концерты. Мы слушали, и это было здорово. Но совсем не так, как тогда, когда она играла своему Ахрору и мне, случайно приблудившейся к их любви. Глава 4. Странно, прошло столько лет, а я не хочу называть ее имя. Значит, не простила? Если честно, вспоминаю, становится как-то не по себе. Посмотрела в зеркало, щеки горят. Впрочем, это скорее от духоты. Пошла, приоткрыла окно, укутала спящую бабулю, вернулась к столу. Девочка была из Ленинграда, студентка-первокурсница, дочь какого-то высокопоставленного родителя. Она много о себе понимала, но была умная. Сперва я даже искала ее внимание. Может, мне и сегодня стыдно, что я в ней так ошиблась. Как сейчас помню ту сцену. Мы сидели на айване за утренним чаем. Нас осталось немного, человек 5-6. От базы на раскоп ездили только археологи. Мне была дарована такая привилегия после работы в камералке. Да и жила я через 4 забора от экспедиции. Мы доедали свои лепешки с повидлом, запивая их горячим черным чаем. Ахрор, как всегда поутру, стоял около грузовика, поджидая, когда люди погрузятся в него. Он был в своей неизменной рубашке, всегда, впрочем, отстиранной, отглаженной, в легких, свободных брюках, теплых войлочных тапочках на босу ногу и с тряпкой в руке. Только что кончил процедуру, протер от пыли стекла, зеркала, фонари, смахнул пыль с капота. Он стоял и мял тряпку, не зная, чем еще заняться, смотрел в сторону сада. Туда, где рос старый орех, и скула на его лице, и худой острый нос были словно каменные. «Ненавижу», — сказала та девочка, прищурив глаза, корчит мусульманина, обледует слиткой. Не знаю, услышала ли Ако Ахрор. Все-таки он стоял метрах в 30 от Айвана. На его лице ничего не изменилось, но я, дура, не стерпела, плеснула в нее горячим чаем, топнула ногой и сказала громко: «Да как ты можешь так говорить, курица?» Чай ошпарил ее не сильно, но сильно напугал. От неожиданности она отпрянула, завопила, принялась смахивать капли с платья, словно прогоняла мерзкое насекомое. Я уже готова была вцепиться ей в волосы, но меня подхватили под руки два парня, чертежники из Репинского училища, Вова и Андрей. Нас развели, успокоили, но, слава богу, никому в голову не пришло нас помирить. Девочка осталась на базе. Был ее черед дежурить на кухне, а я поехала на раскоп. Было самое начало утра, около половины пятого, мгла отступала к горам, и солнце еще не взошло. Мы начинали работать рано, прерывались на дневную жару и дорабатывали с 4 до 6, когда спадал зной. Ахрор и Акоборе ехали в кабине, мы всей стаей сидели в кузове, кутались ватники, ветер дул еще ночной, промозглый. У нас в Азии климат резко континентальный, и даже летней ночью бывает, что без одеяла или костра не выжить. Грузовичок, медленно скрипя передачами, взбирался на Городищенский холм. Миновав виноградные поля, он пылил себе по дороге ущелью между Городищем Шахристаном и цитаделью Кухиндизом, дворцом правителя. Акобори рассказывал, что в древние времена через ущелье был перекинут мост. Иного пути к дворцу не существовало, он считался неприступным. Само Городище окружало цепь стен с большими круглыми башнями, их установили на равном расстоянии друг от друга. К башням подходили улицы города. Улица поддерживала свою охранительницу и получала мзду от тех, кто попадал внутрь через ее ворота. Городище — большой холм из пахсы и песка, покрытый выжженной солнцем травой, колючкой и редкими кустами шиповника, издалека напоминал череп мусульманина. Серо-белый цвет бритой головы был основным. Солнце нещадно сжигало все. Седая трава сливалась с сухой, слежавшейся пахсой и пыльным песком. Бугры и вымоины от весенних дождей терялись при ярком свете. Холм казался голым, только тропки, пробитые козами и людьми, велись по отвесным склонам, редкие, как вены на висках исполинской головы. По утрам в отступающей мгле случалось так, что свет и тени вдруг ложились как-то особенно, и глазу являлось чудо. На истертых краях насыпи проступали очертания стен с угловыми башнями. Этот эффект длился мгновение. Городище, как фотобумага, проявляло свою конструкцию. Линии были размыты, но с медленно проезжающей машины было видно, вот он, древний город. Вынырнул, раскрылся, и на глазах начинает истаивать в похоронивших его оползнях. Где-то в глубине земли рождалось солнце, и еще не появились лучи видимые, но невидимые гонцы уже были тут. Меняли угол освещения, и тайна исчезала. Мы ехали по подножию Лысой горы, но уже никаких башен, никакой цепи стен было не разглядеть. Акоборе объяснял этот эффект, и я не запомнил непонятных слов. Что-то про законы оптики. Для меня все осталось тайной, как чудесная тайна радуги. Вот она стоит в полмира, дуга из всех своих 7 цветов, и уже блекнет, и нет ее, только радость от причащения. Когда из горы выплывали стены, мы кричали с борта Ахроровой полуторки: «Сим-Сим, откройся!» Мы были уверены, что однажды гора расступится, и перед нами предстанут цветущие, чисто выметенные улицы с богатыми домами, стекающие со всех сторон к базарной площади. Площадь вся заставлена лавками, полными китайских шелков, глащатых сирийских бус, чистого арабского серебра, индийских пряностей и благовоний, истинно черного местного булата. В центре — казаны с жирным пловом. Рядами стоят хумы, набитые джугарой и пшеном. Зерно расклевывают тучи ненасытных воробьев, а старики, специально на то поставленные, лениво отгоняют птиц корявыми ветками. Главный хаос — водоем на случай осады, выкопанный чуть в стороне от жилых кварталов и двух главных храмов, скрывается в зелени деревьев. Их ветви гнутся к воде, как танцующие в цитадели на Перу у владетеля наложницы. Полоненные в разных странах, они, начиная общий хоровод, кланяются до полу, касаются его рукой, выказывая почтение хозяину и его именитым и богатым гостям. Акоборе рассказывал о той жизни. Я видел ее точно так, как вижу и сейчас, когда дежурю у постели умирающей бабушки Лисичанской, сидя в кресле, полудремлю, полубодрствую, и если не читаю книгу, просто вспоминаю или предаюсь видениям. Мне 42, и отдыхать на пенсии мне еще не скоро, если вообще придется когда-нибудь. Машина взяла последний крутой подъем. Мы въехали на раскоп. В ряд выстроились палатки камеральщиков, чертежников-архитекторов и большая для отдыха, где всегда было душно и воняло потом. В ней редко отдыхали. Предпочитали прятаться в тени высокой бровки, подстелив ватник. Тень опасна. Стоит посидеть разгоряченным на голой земле, и можно легко застудить почки или придатки. Мальчишки спрыгнули с борта уже при подъезде, лихачили, у них была такая игра. Впрочем, Ахрор ехал по городищу чинно, словно боялся промять лишнюю ямку в накатанной за годы работ дороги. Помню, что вылезла около палатки архитекторов, зашла в нее за складной двухметровой линейкой, мне предстояло стоять с ней, пока Андрей, глядя в нивелир, будет замерять точки на пласте и кричать Вове цифры, которые тот занесет на план. Я была одна в палатке. Полог колыхнулся. Вошел Ако Ахрор. Подошел ко мне, взял за плечи. Руки у него были сильные, я невольно напряглась, словно капкан меня защемил. Сердце ушло в пятки. Он развернул меня к себе и, глядя прямо в глаза, сказал: «Я люблю ее, Вера. Люблю больше жизни. Спасибо». Лицо словно ошпарили горячим чаем, но я не отвела глаз. Ответила просто: «Я знаю». И заплакала так горько, что пришлось вырываться из его рук и бежать, не разбирая дороги. Я неслась куда-то, чуть не сшибла Ако Борю, вбежала на отвал, подняла кучу пыли, кубарем скатилась вниз и полетела дальше по склону, как мячик, не думая, что расшибусь, что колючки раздерут мне ноги и платье. Билась то локтем, то боком о твердую вековую корку древнего бритого черепа. Как-то я затормозила, уткнулась в скрещенные, вытянутые вперед руки и заревела в голос. Я знала, что одна, что никто меня не видит и не слышит. Выла, как собака, визжала, царапала землю. Прижималась к еще холодной земле в надежде, что она оттянет жар из моей груди и живота. Так и случилось. Постепенно я пришла в себя, грязная, с растрепанными волосами, в порванном в нескольких местах платье, и тут мне нестерпимо захотелось писать. Я пописала и после, отойдя в сторону, устроилась на бугорке, поджав под себя колени, сорвала сухую травинку и с жадностью принялась ее сосать. Помню, как кружилась голова. Сухие уже глаза смотрели на цитадель через пропасть ущелья. Там, на самой макушке, паслась ослица. Прибитая метровым железным колом цепь не давала ей убежать. Ослица замерла, подняла в мою сторону голову. Она жевала пук сухой травы. Он медленно исчезал в ее пасти. Глава 5. Так мы поглядывали друг на друга, и каждый жевал свой сухой стебелек. Тени на Кухиндизе начали окрашиваться в малиновый цвет. Из-за замкового холма вставало солнце. Малиновый цвет подползал и к городищу Шахристану, медленно проливался в разделявшее нас ущелье. По нему из горных кишлаков в Пинджикент шла старая дорога, упиравшаяся своим концом в базарную площадь. Стало очень тихо, ветер смолк, камни и пахса приготовились к рассвету, даже кузнечики исчезли, словно и тут никогда и не было. Высоко над головой, повторяя изгибы ущелья, пролетела в сторону города на базар пара голубей, клевать сваленную в груду кукурузу. Солнце у нас встает быстро. Малиновый сменяется на розовый, его, в свою очередь, прогоняет оранжевый, оттесняет предшествующий в тень, в ямке, занимает главенствующую точку поверхности и стекает вниз, как горячий шоколад по шарику мороженого. Смена идет быстро, волна за волной. Я любила восходы. Я всегда вставала в полный рост, распрямив спину и широко расставив ноги, опускала руки ладонями вниз, прикасалась ими к малиновому лбу светила и медленно, словно колдунья, поднимала руки. Тут было важно не спешить, поймать шаг солнца. Руки приклеивались к диску, и он сам их выталкивал, но со стороны казалось, что взявшийся за ношу поднимает ее. Руки наливаются свинцом, пальцы начинают мелко дрожать, потому что груз, который они достают из глубокого колодца в цитадели, осилить тяжело. Медленно, очень медленно поднимаются руки. Вслед за ними выползает, как примагниченный к ним, растущий на глазах полукруг. Попав из холода подземелья на чистый воздух, солнце начинает накаляться. Вот оно уже оранжевое, как апельсин. Руки держат его теперь с боков, словно это баскетбольный мяч. Руки устали, но нельзя выказать дрожь. Дрожь поселяется внутри меня, потому что подъем мной сотворенный чудо, и я горда тем, что не сдалась. Вбиты в землю мои ноги, как башни, руки медленно расходятся, отпускают круг. И вот он выкатывает весь и стремительно желтеет. Солнце теперь лимон на слегка подрагивающей ветке. Остается легонько поддать ему снизу, как шлепнуть по попке ребенка, и оно само начинает шествие, уменьшаясь в размере. Кожа уже чувствует его жар, еще не самый жестокий, но согревающий, как жар открытого огня. Через час это будет жар тандыра, где пекут лепешки, едва выносимый, прожигающий до костей, если стоять без движения. Еще через час начнется пекло, воздух задрожит, марево закроет горы, а в далеком и бездонном небе будет яриться маленький блин. Если посмотреть на него, прищурив глаза, он тут же превращается в раскаленный крест. Я снова в который раз вытянула солнце, пустила его в вышину. Руки затекли, пальцы онемели. Я принялась сжимать и разжимать их. Пора было возвращаться на раскоп. Наши с рассветом начинали работу. И тут раздался вопль и повторился снова. Он несся из ущелья. Я посмотрела вниз. Это был обычный ишак, каких десятки в загородке на базаре, где они стоят, поджидая хозяев. На нем сидел бабай, дедушка Дыхканин. Два хурджина, плотно набитые через седельные мешки, соединенные крепкой тканью, свешивались с боков животного. Пальцем правой ноги бабай постукивал ишака по шее, чуть пониже поднятого трубой уха. Ишак шел медленно, словно вез тонну груза. Он вдруг вытянул губы, обнажил синие десны с крепкими зубами, мотнул головой и издал свой икающий вопль. Эхо покидало его по ущелью и вытолкнуло ввысь, к макушке Кухендиза, где его приняла ослица. Ей он и посылался, этот крик отчаяния. Ослица скосила испуганный глаз вниз. Отвесная круча защищала ее. От вторжения со стороны ущелья цитадель была неприступна даже для распаленного ишака, привыкшего лазить по горам. Но его трубный голос напугал ослицу. Она дернула головой и понеслась вскачь, прочь от края, забыв, что прикована. Цепь чуть не сбила ее с ног, рванула назад, но она уже потеряла разум. С упрямством, свойственным этим животным, ослица рвалась и рвалась вперед. Казалось, она снова и снова кидается на незримого противника, пытаясь пробить его низко опущенным лбом. Так сшибают ворота тупые бараны. Пена летела с нее клочьями. Мне казалось, что ветер донес до меня запах ее страха. Ишак завопил истошно и уже кричал, не останавливаясь. Вторя ему, полный ужаса гортанью, заорала она, будто ее терзали своими когтями безжалостные ночные дивы. Ишак меж тем врос в землю, странно расставил ноги, как у школьного физкультурного коня, задрал голову вверх и перешел на рев, в котором слились боль и дикая животная страсть. Глаза его помутнели и налились кровью. Бабай молча слез на землю, снял хурджины, положил их в тени Кухендизова навеса, сел, скрестив ноги, вынул из-за пояса тыквину с насваем, бросил щепотку под язык и остекленел. Он отплыл в другое измерение. Покой читался на его лице. Мышцы скул расслабились, веки отяжелели и почти накрыли глаза, оставив для связи с этим сумасшедшим миром две узенькие щелочки. Ишак продолжал орать, но не двигался с места. Из недр его живота выросла отвратительная труба и впилась в землю, как пятая нога. Диких ишаков панически боятся даже кобылицы. Ослиный член превосходит все мыслимые животные размеры, а похотливость их стала притчей во языцах. Почуяв созревшую для любви кобылу или ишачиху, самец будет бежать за ней до тех пор, пока не совокупится и не изольет свою страсть.